Глава 71. Джемма. Если бы кто-то месяц назад сказал мне об этом, я бы поставила все свое состояние на то, что это просто не может случиться. И проиграла бы. Я и Эшфорд. Мы ненормальные. Нормальными мы никогда и не были. Количество наших недостатков сильно перевешивает количество достоинств. Но достоинства? Мы самозабвенно отдались чувству и вышли из-под контроля. Вернее, контроль есть, во всяком случае, на людях. Все настолько привыкли видеть нас такими сдержанными, отстраненными и полными достоинства, что теперь было бы странно сюсюкать и давать друг другу нежные прозвища, публично демонстрируя свою привязанность. Так что мы продолжаем вести себя как прежние бесстрастные паркеры, пара влюбленная, но очень сдержанная. Но от этого напряжение и притяжение между нами лишь усиливается. Настолько, что стоит только двери закрыться за нами, как мы бросаемся в объятия друг друга, жадно целуясь. Мы балансируем на грани между подростковой страстью и нимфоманией. По крайней мере, вечером, в уединении его комнаты, нас ждет целая ночь на воплощении фантазий. Если бы его кровать могла говорить, и гостиная, и его кабинет, и оружейная, и подвалы. У меня платье до сих пор в пятнах бургундского. Какая разница? Все равно Эшфорд сорвал его с меня полчаса назад. И теперь оно валяется где-то на полу. На своей коже я хочу чувствовать только простыни его кровати. И его, конечно. Перекатываюсь на бок, и мое лицо оказывается на расстоянии дыхания от его. Каждый раз я удивляюсь, насколько невероятные у него зеленые глаза. Он красив. Не знаю, была ли я слепа раньше или ослепла сейчас. Определенно, раньше меня ослепляли предубеждения и ненависть. Но все время целая толпа девушек хотела отобрать его, начиная с 666 и этой порции. Порции. Я ее обезвредила частично, но не совсем, и не знаю, мудро ли поступаю, забыв про нее. «Ты счастлива?» — спрашивает он, убирая мне прядку волос за ухо. «Очень». «Тогда о чем ты хочешь меня спросить?» «Я?» «Да, я вижу по твоему выражению лица. Ты что-то хочешь спросить?» Киваю и набираюсь смелости. Думаю, пришло время поговорить о порции. «Порции?» — удивленно переспрашивает он. «Дерек, твоя мать, Харинг, все они хотя бы раз упоминали ее, кроме тебя. А учитывая, что касается это именно тебя, я бы хотела, чтобы ты воссоздал полную картину». «Нет никакой картины», — неопределенно отвечает он. «Все были готовы спорить, что вы поженитесь. Очевидно же, что что-то было». Чтобы показать, что я вовсе не собираюсь выходить на тропу войны, трусь щекой о его шею, вдыхая его запах, смешанный с запахом секса, которым мы только что занимались. «Хорошо, но обязательно всегда помни, что все, что я тебе скажу, — это прошлое». «Учту». «Порция — одна из постоянных гостей на всех приемах и мероприятиях. Мы знаем друг друга много лет. Подчеркиваю, именно знаем. Мы не друзья или кто-либо еще. Обычные приветливые отношения, которые устанавливаются между людьми, которые вращаются в одном кругу. Потом, с тех пор, как она, как и ее подруги, вошла в так называемый свадебный возраст, она крутилась вокруг меня все чаще, преподносила себя на блюдечке с голубой каемочкой. Если можно так сказать. Мы с Харингом никогда особенно не стремились вот так взять и в попыхах жениться. А я всегда предпочитал не встречаться с теми, с кем так часто вижусь, как раз чтобы не было сплетен. Эшфорд замолкает, проверить, внимательно ли я его слушаю. Но есть также и «но». Порция — красивая девушка. А я, несмотря на весь свой самоконтроль, не святой. Один лишний бокал вина, больше настойчивости с ее стороны. И я сдался. Продолжалось это какое-то время, и, возможно, ситуация вышла из-под моего контроля, хотя я был уверен, что смогу справиться. Я пользовался ее доступностью исключительно ради собственного развлечения. Также потому, что и ее это устраивало. По крайней мере, она так говорила. Однако на всех мероприятиях мы всегда оказывались рядом. И по той или иной причине я становился ее кавалером. Прибавь сюда мою мать, которая поощряла наш союз. И поймешь, что порция, судя по всему, вбила себе в голову, что идет правильным путем и сможет затащить меня к алтарю. Возможно, ей это вбили в голову и многие другие. Я никогда не давал ей понять, что такая возможность существует. Но, думаю, у нее была своя стратегия. Сделать так, чтобы все нас считали парой, хотя мы ей никогда не были. Она думала, что если все вокруг начнут мне говорить, как хорошо вы с порцией смотритесь вместе, и с порцией получится прекрасная жена, когда ваша с порцией свадьба, возможно, я в итоге и сам бы в это поверил. Но надежды быстро рухнули, когда она узнала, что я женился на другой. На самом деле я не знаю, нравится ли мне то, что он рассказал или нет. Наверное, я была к этому не готова, но то, что у них с порцией действительно были отношения, меня беспокоит. «И что это за недовольное личико?» — спрашивает Эшфорд, пальцами поддевая мой подбородок. «Представлять порцию в твоей кровати не очень весело, признаю я». «Если тебе будет легче, мы никогда не были настолько близки, чтобы спать в одной постели». У меня в голове проносятся картинки гардероба, чуланов, конюшен, коридоров и их двоих, прижавшихся к стене и так далее. Нет, легче не стало. А то, что я сейчас здесь с тобой и не хочу быть в каком-либо другом месте, что-нибудь значит? Возможно, уклончиво отвечаю я. «Что-то еще?» — спрашивает он, притягивая меня к себе и усаживая сверху. «И ты не скучаешь по порции?» Эшфорд прижимает меня к себе так, что я чувствую его возбуждение. «А на что это похоже?» Я склоняюсь над ним так, что моя грудь оказывается напротив его лица. «Похоже, что тебе нравится то, на что ты смотришь». «Позволь это доказать», — хрипло бормочет он.